Третье письмо Иоанна посланника Масиха. Глава первая. От старейшины дорогому Гаю, которого я люблю как пребывающего в истине. Дорогой, я молюсь, чтобы все у тебя было благополучно, и чтобы ты был здоров телом так же, как благополучна твоя душа. Меня очень обрадовало, что приходившие братья свидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. Для меня нет большей радости, чем слышать о том, что мои духовные дети ходят в истине. Дорогой, ты верен во всем, что бы ты ни делал для братьев, даже если они не знакомы тебе лично. Они засвидетельствовали о твоей любви перед собранием верующих, и будет хорошо, если ты поможешь им продолжить путешествие, как это будет угодно Всевышнему. Они ради имени Иисы отправились в путь, ничего не взяв у неверующих. Мы должны поддерживать таких людей, чтобы содействовать распространению истины. Я написал общине, но Диотреф, который стремится у них главенствовать, не принимает нас. Если я приду, то расскажу, чем он занимается, распространяя о нас злые слова. Мало этого, он сам отказывается принимать братьев, запрещает это другим и выгоняет из общины тех, кто хочет это делать. Дорогой, подражай не злу, а добру. Тот, кто делает добро, тот от Всевышнего. А кто делает зло, тот Всевышнего не видел. Все хорошо говорят о Деметире, тоже говорит и сама истина. Мы и сами тому свидетели, и ты знаешь, что наше свидетельство верно. Еще о многом я хотел бы тебе сказать, но не буду доверять это чернилам и перу. Я надеюсь скоро тебя увидеть, и тогда мы поговорим лично. Мир тебе! Твои друзья передают тебе приветы. Привет всем нашим друзьям, каждому лично.